Варфоломей силой увел его с погоста. Глава 16. Стефан ушел в монастырь сразу же, как отвели сороковины Панюши. Дом и добро передал Петру, ему же с Катею вручил на руки обоих младенцев. Смерть Нюши и уход Стефана осиротили семью. Отец сразу сник, начал забываться, часто сидел, уставя глаза в пустоту, и что-то шептал про себя. Мать перебирала какие-то тряпки, доставала старинные выходные порты из сундуков, молча прикидывала, думая свою тайную думу, единожды сказала без выражения, как о решенном: «Мы с отцом уходим в монастырь, к Стефану, в Хотьково. Там и женская обитель недалеко». Варфоломей этого ждал и потому только молча склонил голову. «Вот сын», — прибавила Мария, усаживаясь на край сундука и бессильно роняя руки на колени. «Вот сын. Живешь — живешь, собираешь — копишь. А для чего оно? Все истлело, изветшало, как и мы с родителем твоим. Чаю недолго уже и проживет старый. Да и мне без него незачем больше жить. Скоро освободим тебя, Варфоломеюшка. Ты уж потерпи». Варфоломей сделал безотчетно самое верное. Подошел к матери и молча приник к ее плечу. Больше они об этом не говорили. Вскоре в доме началась деловитая суета прощаний, сборов, вручения вольных грамот последним оставшимся холопам. Уходя в монастырь, Кирилл отпускал на волю всех. Отбирали что поценнее на продажу, на вклады в монастыри, остальное серебро, рухлядь, иконы и книги. Как мало оставалось от прежних ростовских богатств боярина Кирилла. Насколько богаче были они в своем старом дому, уже разоренные, уже приуготовившиеся к переезду в Радонеж. И какою ненужной суетой выглядели все эти скудные останние сокровища боярской семьи. Жизнь кончается, и кончается все. Ничего не унесешь с собою, ничего или почти ничего не оставишь от себя на земле. Все почнет рассыпаться прахом, стареть и ветшать прямо на глазах. И лучше, много лучше поступить по обычаю, раздав одежды нищим, а другую утварь церкви на помин души. То, что надобно человеку, он всегда созидает сам. Не потому ли и Христос заповедал не скапливать богатств тленных, кои червь точит и тать крадет? Варфоломея мать благословила семейную икону Богоматери. Отец вручил ему образ Николая Мерликийского, несколько служебных книг, труды Василия Великого — вот все, что оставалось ему и с чем он вскоре уйдет в монастырь. Варфоломей сам отвозил родителей в Хотьково, сам передавал вклады и договаривался с игуменом. Отец, принявший постриг, вскоре слег и уже не вставал. Брат, с которым он поместился вместе в келье, ухаживал за Кириллом Господа ради, отказавшись от предложенной Варфоломеем платы. Стефан также часто сидел у отца. Два монаха, отец и сын, они почти не разговаривали друг с другом. Разве Кирилл просил подать воды или помочь поправить взголовье? Оба молчали, каждый о своем. Также молча Стефан вставал по звуку монастырского била, когда начиналась служба, и Кирилл молча кивал ему, разрешая уйти. Только раз как-то и вопросил Стефана с одышкою, глядя в потолок: